Как раз в это время Джей и Лайла сидели, съежившись на полу возле стены, очень маленького, темного, со стойким запахом плесени летнего домика, скрытого в самой глубине запутанного лабиринта, вьющихся улочек, тупиков и мрачных проходов. Оба они смотрели на то, что действительно выглядело как привидение. В тусклом освещении перед ними стоял одетый в рваные лохмотья с суровым лицом старик-шаман пустыни. Он стоял на фоне грубо обтесанной двери и дрожал, и желтый свет от единственной свечи бросал слегка колеблющуюся тень на стену. Джей заговорил первым и очень раздраженно. — Ну хорошо, вы похитили нас, вы бросили нас сюда, и я думаю, что вы не собираетесь выпустить нас отсюда. Для чего все это? Старик закрывал проход к двери, но было странно, что он боялся Джея и Лайлы так же, как и они боялись его. Низким дрожащим голосом он сказал: — Пожалуйста, не перебивайте меня. Я не сделаю вам ничего плохого. Джей и Лайла удивленно переглянулись. Что ж это за похититель детей? Глаза старика были полны страха, и казалось, что он весь съежился. — Не проклинайте меня, и да найду я милость в очах вашего Бога. Я должен поговорить с вами. Джей и Лайла решили использовать ситуацию в своих интересах, во всяком случае, пока все выглядело так, будто они выигрывают. — Хорошо, — сказал Джей. Чего вы желаете? Я видел, что Бог, которому вы служите, сильный, действительно сильнее всех. Мне нужна ваша помощь. — Не надо торопиться, — попросила Лайла. — Давайте проясним ситуацию. Зачем вы взорвали наш склад с взрывчаткой? — Я должен был остановить вас. Вы не должны открывать дверь. Поверьте мне, там нет никаких сокровищ, а только несчастье. — Откуда вам это известно? — спросил Джей. А в ответ на этот вопрос старик медленно подошел к полке, отодвинул в сторону толстое шерстяное одеяло и достал странный черный ящик. Он поставил его на стол в центре комнаты и подвинул к нему свечу. — Я, — сказал старик, — я хранитель священного сундука. — Священного сундука? — переспросила Лайла, и они с Джеем подошли к столу. Старик наклонил черный сундук в их сторону, чтобы они могли получше рассмотреть крышку. — Смотри! — воскликнул Джей. — Надпись! — также воскликнула Лайла. — Точно такая же, как и на двери! Джей сумел различить знакомые символы. — Звезда, пролетевшая через небеса. Старик закончил надпись, объясняя различные символы на крышке. Принесет ключ, и все будут освобождены. — Что же это за сундук? — спросил Джей. — Что в нем? — Согласно нашим древним традициям, — сказал старик, — это священный сундук Шандага, бога земли. Джей снова спросил: — И что же в нем? Старик колебался с ответом, будто собирался открыть очень страшную тайну, о которой нельзя было говорить никому. Согласно древним традициям, и снова он засомневался, в нем хранится один единственный ключ от запретной двери Шандага. Джей и Лайла посмотрели друг на друга. Они понимали, что лучше не выдавать своего волнения, но это действительно было очень интригующее открытие. — Двери Шандага? — спросил Джей. — Двери в пасти дракона. — И у вас есть этот ключ? — поинтересовалась Лайла. — Согласно древним традициям, священный сундук хранит этот ключ. — Но вы в этом окончательно не уверены? — спросил Джей. — Нельзя открывать священный сундук. И вы никогда не открывали его? — Только Шандага, бог земли, может открыть сундук, и только в свое время. — И какую же религию вы исповедуете? — спросила Лайла. Старик взглянул на них со слезами на глазах и объяснил. — Я был халдейским магом-чародеем. Все мои предки и моя семья были халдеями и чародеями, хорошо знавшими древние мистические религии Вавилона. Столетиями мы поклонялись духам природы, луне, звездам и Шандага, богу земли.